Конец баллады. Что ж, пора и закруглиться, ведь не вечно песни длится, шепчет в щелку часовой, собирайтесь, ждет конвой. Мы накинули шинели, на топчан слегка присели, перед дальней дорогой помолчали мы немного и пошли отсюда прочь навсегда куда-то в ночь.